Прошло несколько бесконечно долгих минут. И вдруг одна девочка встала и направилась в мою сторону. Это была Эллен Бернс, та самая, с которой я разговаривала в саду. Проходя мимо меня, она подняла глаза и улыбнулась. А возвращаясь на свое место, она улыбнулась мне еще раз. Ее улыбка придала мне силы. В тот миг я поняла, что обрела друга. Время моей пытки еще не закончилось, когда пробило 5. Девочки пошли в столовую пить чай. Теперь я осмелилась слезть со стула. Уже сгущались сумерки. Я забилась в угол, села на пол и разрыдалась. «Лучше бы я умерла», — думала я. Случайно подняв глаза, я вдруг увидела рядом Эллен Бернс. Она пришла из столовой и принесла мой кофе и хлеб. «На, поешь!» «Эллен, почему ты сидишь рядом с девочкой, которую все считают лгуньей?» «Джейн, ты ошибаешься. Многие из нас тебе сочувствуют. Мистера Броклхерста здесь никто не любит. И потом, Джейн...» «Что, Эллен?» «Я буду твоим другом». Я положила ей голову на плечо и обняла ее за талию. Она прижала меня к себе, и мы так сидели, молча. Теперь я бы ни за что не обменяла Ловуд со всеми его тяготами на роскошный Гейтсхед. У меня впервые в жизни появился друг. Время шло. В Ловуде становилось светлее и радостнее. Была в разгаре весна, и в саду расцвели цветы. По четвергам после обеда, когда мы не учились, мы с Эллен ходили гулять, и каждый раз находили все новые красивые цветы, которые росли на обочине, у изгороди. Ловуд находился в лесистой долине, где собирался холодный, болезнетворный туман. С приходом весны в Ловуде, в его переполненных комнатах, появился тиф. К маю школа превратилась в больницу. Из-за скудного питания и постоянного холода многие ученицы очень ослабели. Больше половины девочек лежали больные. Уроки отменили. Нам дали больше свободы. Те счастливицы, у кого были друзья и родственники, готовые их принять, уехали из Ловуда. Многие из них были уже больны и ехали домой, чтобы умереть. Другие умирали в школе. Их хоронили быстро и тихо. Смерть поселилась в Ловуде. Но хотя внутри дома витал ужас, мрак и запахи лекарств, снаружи яркое майское солнышко освещало пустынные холмы и лесные заросли. Те из нас, кто был здоров, вволю наслаждались красотами природы. Мы могли скитаться по лесу, как цыгане, с утра до вечера. Мы делали все, что хотели, ходили, куда хотели, и проводили время очень весело. Однажды Эллен Бернс заболела. Ее поместили наверху, в какой-то комнате, а не в больничную палату, потому что у Эллен была чахотка, а не тиф. Мне казалось тогда, что чахотка – это болезнь легкая, которая скоро пройдет. Один или два раза, когда было очень тепло, она спускалась посидеть в саду, однако мне не разрешали подходить к ней. Однажды вечером, в начале июня, я допоздна гуляла с девочкой по имени Мэри Энн Уилсон. Мы ушли далеко и заблудились, и вернулись в Ловуд, лишь когда взошла луна. У калитки в сад мы увидели лошадь. Мы не знали, что это лошадь доктора. Что-то случилось, Мэри? Да, кто-то очень болен. Раз они послали за доктором Бейтсом в такой поздний час. Мэри Энн вошла в дом, а я осталась в саду, чтобы посадить растения, которые выкопала в лесу. Я слышала, как отворилась входная дверь. Вышел доктор Бейтс, а за ним нянечка. Он сел верхом на лошадь и ускакал. И нянечка хотела уже запереть дверь, когда я подбежала к ней. А как себя чувствует Эллен Бернс? Очень плохо. Доктор сказал, что скоро она нас оставит. Я сразу же все поняла. Эллен Бернс при смерти. Меня охватил ужас, затем горе, затем я поняла, что очень хочу увидеть ее. Скажите, в какой она комнате? Она в комнате мисс Темпл. Можно я пойду поговорю с ней? Нет, что ты, дитя мое. Зайди сейчас же в дом. Ты заболеешь, если будешь на улице в час, когда выпадает роса. Я вошла. Было 9 часов, и мисс Миллер созывала девочек спать. Я не могла уснуть в ту ночь. Ночью я тихо поднялась с кровати, надела платье поверх ночной сорочки, на цыпочках вышла из спальни и пошла искать комнату мисс Темпл. Я должна была увидеть Эллен, чтобы в последний раз поцеловать ее. Под дверью я заметила свет. Все было тихо. Я открыла дверь и заглянула внутрь. Рядом с кроватью мисс Темпл я увидела детскую кроватку, наполовину прикрытую белым пологом. Я увидела, что кто-то там лежит, но лицо было закрыто занавесками. Нянечка, с которой я разговаривала в саду, сидела здесь же в кресле и спала. Я подкралась к кроватке. Взявшись за занавеску, я вдруг замерла в страхе, что я опоздала. И Эллен уже мертва. Эллен, ты спишь? Она повернулась, откинула занавеску, и я увидела ее исхудавшее бледное лицо. Это ты, Джейн? Да, она вовсе не при смерти, подумала я. Они ошиблись. Если бы она умирала, она бы не могла говорить так спокойно. Я села к ней на кровать и поцеловала ее. Она исхудала. Ее лоб, щеки и руки были холодные, но она улыбалась, как и раньше. Зачем ты пришла, Джейн? К тебе. Мне сказали, что ты больна, и я не могла уснуть, пока не поговорю с тобой. Значит, ты пришла попрощаться. Ты как раз вовремя. Почему? Ты уезжаешь куда-то, Эллен? Ты едешь домой? Да, я ухожу в последний путь, к последнему пристанищу. Нет, нет! Я запнулась. Пока я боролась со слезами, у Эллен начался приступ кашля. Я не стала будить нянечку. Когда кашель прошел, какое-то время Эллен лежала, не двигаясь. Потом она прошептала. Джейн, ты босиком? Лег ко мне и укройся моим одеялом. Хорошо. Я легла рядом с ней. Она обняла меня, и я прижалась к ней. Я очень счастлива, Джейн. Когда я умру, обещай мне, что не будешь плакать. Мы все когда-нибудь должны умереть, а мне не больно. Я крепче обняла ее. Я почувствовала, что люблю ее еще сильнее, чем раньше. Мне показалось, что я не дам ей уйти. Как мне уютно. Этот последний приступ кашля утомил меня. Мне кажется, я смогу уснуть. Не уходи, Джейн. Мне хорошо, когда ты рядом. Я не уйду от тебя, Эллен. Никто на свете не заставит меня уйти. Тебе тепло? Да. Спокойной ночи, Джейн. Спокойной ночи, Эллен. Она поцеловала меня, а я ее. Вскоре мы обе уснули. Когда я проснулась, было уже светло. Мне показалось, что я лечу. Я открыла глаза и увидела лицо нянечки, которая несла меня обратно в спальню. Позже я узнала, что мисс Темпл, которая ухаживала за больной девочкой, пришла в свою комнату на рассвете и нашла меня в кроватке Эллен Бернс. Я лежала, уткнувшись в плечо Эллен и обняв ее за шею. Я спала. Эллен была мертва. Ее похоронили на погосте Брокльбридж. 15 лет на ее могиле был лишь холмик, поросший травой. Теперь там стоит серая мраморная плита с ее именем. Эту плиту поставила я.